В это утро он упал духом. Его шикарные массивные плечи, шея, грудь, дельтовидные, трапециевидные, грудные мышцы, его выпуклые, литые бицепсы, из них словно воздух выпустили. Атрофия, черт бы вас всех подрал! С тех пор, как в доме ребенок и няня, у него нет возможности работать с тяжестями. Он держит снаряды в коробке позади кадушки с драценой и раньше всегда упражнялся рядом с диваном, но разве на глазах у английской няни или мифической будущей жилички он может делать упражнения, кряхтеть, ухать, отдуваться, напрягаться, поглядывая на себя сбоку в трюмо? Исключается. Остается признать неизбежное. Оставить детские честолюбивые мечты. Теперь ты кормилец семьи, американская рабочая лошадка, и больше никто. Когда он вышел из ванной, Рода и няня-англичанка сидели бок о бок на диване и смотрели, не отрываясь, на экран телевизора. Звук теперь был включен. Шла информационная программа «Сегодня». Рода обернулась к нему и взволнованно сказала: «Нет, ты только посмотри, Ларри, это мэр. Вчера в Гарлеме такая заварушка была. В него бутылкой запузырили». Но Крамер уже не слышал, как она говорит. Перед ним на экране совершались фантастические дела. Какие-то подмостки, потасовка, вскакивающие с мест люди, потом огромная пятерня на миг заполнила экран и скрыла все остальное, и снова крики, искаженные лица, размахивающие руки, полная свистопляска. Впечатление было такое, будто хулиганы вот-вот выпрыгнут из телевизора прямо на пол рядом с кроваткой маленького Джошуа. И это была программа «Сегодня», а не местные новости. Ее получит к завтраку вся Америка. На глазах у телезрителей граждане Гарлема в порыве праведного гнева сгоняют с трибуны белого мэра. Вон! Вон он удирает за сцену. Был мэр всего города Нью-Йорка, а теперь оказалось, что он мэр только белого Нью-Йорка. Когда передача кончилась, все трое посмотрели друг на друга, и Гленда, английская няня, взволнованно проговорила: «Ну, знаете ли, по-моему, это просто возмутительно. Цветные не ценят, в каких условиях они здесь живут. Вот что я вам скажу. У нас в Англии не встретишь цветного в полицейской форме, не говоря о влиятельных деятелях, как тут у вас. Да вот на днях в газете было: в стране свыше 200 мэров из цветных. И им теперь подавай мэра Нью-Йорка на растерзание. Некоторые просто не понимают, когда с ними по-хорошему обращаются. Я так считаю». Она сердито дернула головой. Крамеры переглянулись. Они поняли друг друга без слов. Слава Господу в небесах! Какое облегчение! Можно дух перевести. Мисс Безупречность-то оказалась расисткой. В наши дни иметь такие взгляды — дурной тон. Свидетельствует о детстве в бедном квартале, о принадлежности к низшим слоям общества, плохом вкусе. Так что крамеры все-таки могут смотреть на свою няню-англичанку сверху вниз. Фу ты! Ну прям камень с души. Он спустился в метро и вошел в поезд «Д», едущий в Бронкс. Вагон дергался, кренился, скрипел, а он стоял и держался за стойку из нержавеющей стали. Лицом к нему на пластиковом сиденье, словно разросшееся продолжение намалеванного на стене рисунка, горбился старичок с газетой. Крамер прочел газетный заголовок. «В Гарлеме толпа прогоняет мэра» огромными буквами, чуть не во всю полосу. А сверху шрифтом помельче: «Убирайся к себе в Хаймтаун». На ногах у старичка бело-лиловые полосатые кроссовки. казалось бы, диковатая обувь для человека его возраста. Но на самом деле здесь, в поезде «Д», в ней нет ничего странного. Крамер посмотрел понизу вдоль вагона. Половина пассажиров была в разноцветных кроссовках на выгнутых подошвах, напоминающих большие соусницы. И молодежь, и старики, и мамаши с детишками на руках, да и сами детишки тоже. И дело было вовсе не в молодежной спортивной моде, как в центре города, где по утрам можно встретить массу хорошо одетых молодых белых мужчин и женщин, вышагивающих по тротуарам в таких же кроссовках. Нет, в поезде «Д» причина была другая. Здесь имело значение, что они дешевы. Здесь кроссовки на ногах прочитывались как знак «Я из трущобы» или «Я из Эль-Барио». По какой причине сам он носит кроссовки, Крамеру не хотелось додумывать. Он повел взглядом по рядам сидящих пассажиров. У некоторых в руках были газеты с заголовками про сорванный митинг в Гарлеме. Но вообще-то публика в поезде «Д» нельзя сказать, чтобы читающая. Отнюдь. Что бы там такое ни произошло в Гарлеме, Бронксу до этого нет дела. Каждый в вагоне смотрел на мир с застарелым равнодушием, стараясь ни с кем не встречаться глазами. Внезапно гул мчащегося поезда стих. Возникла та минутная пауза, какая образуется, когда открываются двери между вагонами. Вошли трое подростки лет по 15-16. Черные, в огромных кроссовках с незавязанными толстыми шнурками, хитро уложенными сверху, и в черных дутых куртках. Крамер расправил плечи и придал своему лицу бесстрастно скучающее выражение. Слегка набычился, чтобы грудинно-ключичные мышцы вздулись, как у борца. Один на один. Один на один он бы любого из них на куски разорвал. Но в том-то и дело, что с ними никогда не бывает один на один. Он каждый день видит таких парней в суде. Троица неспешно продвигалась по вагону, вихляясь и перекатываясь с пятки на носок, сутенерской развалочкой, как это теперь называется. На сутенерскую развалочку он тоже вдоволь насмотрелся. В хорошую погоду по Бронксу расхаживают такой походкой толпы молодежи. Кажется, колышутся и волнуются целые улицы. Вот приблизились лица, как полагается, равнодушные, ничего не выражающие. Ну хорошо, а что они могут сделать? Но они обошли его с двух сторон и повихляли дальше. Ничего не случилось. Понятное дело, ничего. Такой бык, такой здоровенный жеребец, как он. Уж кому-кому, а к нему бы они никогда не рискнули приставать. Но все равно, когда поезд, наконец, остановился на станции 161-я улица, Крамер, как всегда, вздохнул с облегчением. Он поднялся по лестнице и вышел на 161-ю улицу. Небо расчистилось. Прямо впереди вздымалась огромная чаша стадиона Янки, а за ней чернели гибнущие башни Бронкса. Лет 10 или 15 назад стадион перестроили. Потратили 100 миллионов долларов. Предполагалось, что это вольет новую жизнь в сердце Бронкса. Какая мрачная шутка. С тех пор 44-й участок, вот эти самые улицы, стал самым криминогенным во всем Бронксе. В этом Крамер тоже имеет возможность убеждаться каждый день. Он зашагал в гору по 161-й улице в своих белых кроссовках, неся в пластиковом пакете кожаные туфли. Вдоль улицы, в дверях магазинов и закусочных стояли жители печального района. Он посмотрел вперед и на миг увидел Бронкс во всем его прежнем великолепии. Вверху, где 161-я улица пересекается с большой магистралью, солнце прорвалось сквозь уходящие тучи, и позолотила белый фасад отеля «Конкорс Плаза». С такого расстояния он и теперь мог сойти за европейский известный курортный отель 20-х годов. Здесь во время спортивных сезонов останавливались звезды американского бейсбола, только самые знаменитые, кто могли себе это позволить. Крамер всегда воображал, что они жили в роскошных номерах люкса. Джо Димаджо, Бэйб Рут, Лу Геринг. Других имен он не помнит, хотя отец бывало рассказывал еще о многих. О, еврейские золотые горы прошлого! Там, вверху, где пересекаются 161-я улица и Большая магистраль, была вершина еврейской мечты. Новый Ханаан, новый еврейский район Нью-Йорка, Бронкс.